Глава вторая. Подсадной. Петр тоже всматривается во мрак, уже не поет. Слова застряли в глотке. Он придавливает спусковой крючок автомата и шепчет. «Ну, иди же ко мне, иди, мне есть чем тебя угостить, сука». Мужик держит на прицеле тварь, которая медленно выползает из лаза между камней. Она одна. Движения дерганные, рваные, судорожные. Петр во все глаза смотрит на существо и отказывается верить в то, что это реальная тварь, а не порождение чьей-либо больной фантазии. Смотрите сами. Размером оно примерно с человека. Две лапы, похожие на жилистые руки, будто собранные из нескольких частей и суставов, и непропорциональные для всего тела огромные кисти. Раза в три больше человеческих, с длиннющими пальцами, напоминающими лапки паука. Туловище. Как бы вам это описать? Представьте себе существо, у которого костяк вывернут наружу, а внутри него, лишенного кожного покрова, находятся внутренние органы, требуха, покрытая как броней роговыми наростами. Вены, сухожилия, мышцы, как стальные жгуты. Все это работает, функционирует, заставляя организм жить за гранью, хотя жить такое не должно. Ног у существа нет. Вместо них обрубок, потазовую область, из которого волочится что-то похожее на ленты кишок длиной метров три с крючками на концах. Голова у твари в виде черепа, с которого содрали кожу. Только сильно деформированного черепа, сплюснутого с боков и с нижней и верхней челюстями таких размеров, что кажется, что башка твари состоит только из одной огромной пасти, которая усеяна острыми зубами, напоминающими зубья пилы. Глаз тоже нет. Провал вместо носа закрыт перепонкой. Она с хлюпаньем закрывается и открывается. Существо замирает. Дергано поворачивает башку с секундной фиксацией в конечном положении и последующим резким движением, как у птиц. Тварь с шумом втягивает провалом носа воздух. Сопит. Перепонка схлопывается, и тварь вперивается именно в то место, где сейчас находится Петр. У существа раскрывается пасть, показывается длинный вибрирующий язык, с помощью которого тварь издает нечто вроде низкочастотного клекота, отчего хочется зажать уши. Мужик ждет, когда святой, бес и курган накроют его своим огнем, а существо будто знает об этом, медлит и не выходит из-за прикрытия камней, оставаясь в надежном укрытии. Петру кажется, что оно на него смотрит, хотя у него и нет глаз. Мужик делает вздох, и у существа тотчас открывается перепонка. «Он чует мой запах», — думает мужик, — «или реагирует на движение, или и то, и другое разом. Если это так, то у этой твари отличная адаптация к условиям лусуса. В таком сумраке, пыли и пепле глаза не лучший вариант, чтобы охотиться. Могут подвести, а вот обоняние в самый раз». Слух тоже пригодится, хотя здесь все время дует ветер. Может быть, оно может вычленять из всех звуков только один, нужный ему, звук добычи? Петр решает проверить свою догадку и снова затягивает песню про зайцев, на этот раз шепотом и медленно. «А нам все равно, а нам все равно». «Станем мы храбрей и отважней льва. Устаим сейчас, в самый жуткий час. Все напасти нам, будут трын-трава». Тварь тотчас вскидывает башку и разевает пасть еще шире. Потом оно захлопывает челюсти, скрючивает пальцы, и из них, как из выкидного ножа, выскакивают загнутые назад длинные когти, отливающие стальным цветом. Существо царапает когтями камень, оставляя на нем глубокие борозды. Как-то подбирается, сжимается в пружину, опирается на лапы и собирает ленты кишок в один тугой узел, типа ногу, которой оно упирается в булыжник. Петр сглатывает горчащую слюну, перестает петь и держит тварь на прицеле. Он уже решил для себя, что на счет три он открывает огонь, не дожидаясь выстрелов ЧВКшников, а там будь что будет. Помирать во второй раз, ох, как не хочется. «Раз», — считает про себя Петр. Он видит, как у твари дрожит башка, будто у припадочного. «Два», — палец вдавливает спусковой крючок. «Три». Петр почти нажимает на спуск, как тварь распрямляется и с нереальной скоростью, оттолкнувшись от камня и как-то очень быстро перебирая лапами по тверди лусуса, оказывается прямо перед ним на расстоянии метров два. Время для мужика словно останавливается, и он видит, как существо, не переставая издавать клёкот, видимо так ориентируясь в пространстве, выбрасывает к нему лапу как раз в тот момент, когда с трех сторон раздается грохот пулеметной и автоматных очередей, а сам Петр открывает огонь, целясь в раскрытую пасть монстра. Бах, бах, бах! Пули рвут плоть существа на части. Оно рычит. На камень выплескивается черная кровь, похожая на нефть. Тварь крутится волчком. Хвост или щупальца? Черт их сейчас разберет, хлещут, как плети, по всему, что могут достать. Петр едва уворачивается, как над ним пролетает щупальце, едва не задев его макушку. Ширх. Раздается свист и громкий треск, как при ударе хлыстом. Крючки царапают камень. Вокруг твари взлетают фонтанчики каменного крошева от выстрелов. Пули пробивают туловище насквозь. Но она и не думает умирать. Существо разворачивается, как-то складывается, резко уменьшившись в размерах, а потом, переставляя лапы, устремляется в ближайшую дыру в скале. «Врешь, сука! Не уйдешь!» — кричит Петр и, сам не ожидая от себя такой храбрости, вылезает из своего укрытия. Мужик в два прыжка настигает существо и, не обращая внимания на окрик святого, дернув переводчик огня автомата вверх, выпускает в тварь полный магазин, стреляя в нее до тех пор, пока монстр не затихает, вытянувшись во всю длину перед норой, куда он не успел доползти. Петр стоит над существом. Часто дышит. Его мутит, а в ушах все еще звучат звуки выстрелов. Мужик, продолжая держать тварь на прицеле автомата, вдруг она воскреснет, дрожащими пальцами нажимает на защелку магазина. Сбрасывает пустой вниз и меняет на новый, а затем передергивает затвор, досылая патрон в патронник. В этот момент к Петру подбегают святой и бес. Курган остается на точке и держит сектор на прицеле печенега. «Неплохо, неплохо!» Святой хлопает Петра по плечу. «Знатно ты его отделал, прямо на фарш пустил». Петр смотрит на святого и отвечает. «От страха», — мужик улыбается. «Выбора-то не было, или он, или я». «Интересно, он точно сдох?» Бес медленно обходит существо по кругу, нацелив в его изрешеченную башку банку пламегасителя АК. «Близко не подходит». «Похоже, что да», — неуверенно отвечает святой. Он оборачивается, ищет глазами Карину, находит ее. Брюнетка идет не спеша, не мигает. Она не сводит глаз с монстра, а когда подходит к нему, еще долго всматривается в изуродованное тело, которое лежит на камне и под которым уже разлилась целая лужа крови. «Хочешь познакомиться поближе с этим красавцем?» Пытается пошутить святой. Карина переводит взгляд на святого и тихо ему отвечает. «Нет». «Чего так?» — не унимается святой. «Я думал, тебе такие нравятся». «Он не в моем вкусе», — язвит Карина. «Так же, как и ты». «Вкусы меняются», — бурчит святой и вынимает из ножен, закрепленных слева сверху, в районе плеча, рукояткой вниз нож. «Что ты собрался делать?» — спрашивает у святого Карина. «Хочу немного почикать нашего друга», — отвечает боец. «Заглянем в его требуху, посмотрим, как он устроен. Может быть, нам это поможет понять, с чем мы имеем дело. Если тебя, конечно, не стошнит». «Меня нет, а вот тебя», — цедит Карина. «Чего?» — переспрашивает Святой. «Смотри», — отвечает ему Карина и вытягивает руку, пальцем показывая на каменную поверхность, на которой лежит тварь. Святой смотрит, куда показала брюнетка, и ему показалось, что по камню пробежала судорога, и он дрогнул. «Все назад!» — приказывает Святой. Отряд отходит от твари метра на три. Петр и ЧВКшники целятся в монстра из автоматов, только Карина смотрит на него как биолог на препарируемую лягушку. «Нет, не показалось». По камню снова пробегает судорога, и кровь существа быстро втягивается внутрь, будто ее кто-то разом выпил. Камень размягчается. Тварь в него погружается, как в болото, а люди затем видят такое, отчего у них кровь стынет в жилах. На поверхности камня появляются рты. Нечто вроде губ, только уродливых, как у лягушек. Эти рты открываются и закрываются, и до отряда доносится тихий говор. Такой шелестящий. Сначала непонятный, но потом они разбирают слова, будто кто-то врубил автоперевод. «Пить, пить, пить», — раздается из камня. Существо погружается все глубже и глубже. Рты впиваются в эту плоть и начинают рвать ее на куски, каждый стараясь урвать себе побольше. «Что это?» — шепотом спрашивает Святой. Карина молчит, продолжает наблюдать, будто чего-то ждет. В следующую секунду мертвое существо, которое пожирают, оживает. Оно упирается лапами в края камня, там, где еще осталась твердая поверхность, и пытается выбраться из этого живого капкана. Тщетно. Рты рвут и кромсают плоть, чавкают, раздают утробные звуки и при этом продолжают вопить, как гиены, которые нашли кусок падали. Щупальца у существа дрожат, скручиваются и раскручиваются. Бьют по камню, а когда тварь уже поглотили почти до половины, эти кишки внезапно выстреливают назад, резко удлиняются на несколько метров, будто в твари была скрытая бобина, и цепляются крючками за одежду святого. Рывок. Святой падает. Одно из щупалец обвивается вокруг его шеи. Святой орет и пытается обрезать щупальца ножом. «Уберите это от меня! Млять! Чтоб вас всех! Уберите!» Щупальце затягивается. Святой уже хрипит и тупо чиркает по щупальцу лезвием, стараясь не попасть себе по шее. Бес и Петр бросаются на выручку и держат святого, одновременно пытаясь сорвать с него щупальца, которые на ощупь больше похожи на стальные тросы, чем на нечто живое. Щупальца втягиваются в тварь, и святого тянет в провал в камне, где находятся рты. «Пить!» — вопят они. «Пить!» Тварь умирает и утаскивает за собой того, кто ее убивал. Святому, наконец, удается надрезать одно из щупалец. Из раны выплескивается черная жижа. Не такая жидкая, как кровь, больше похожая на кисель. Карина же продолжает смотреть за этим действом и не делает ни шагу. Камень размягчается еще больше. Тварь уже почти скрылась в нем. Из поверхности видны только щупальца. Святой упирается каблуками ботинок в камень, глухо сипит, елозит, но с каждой секундой его подтаскивает все ближе и ближе к тому месту, где уже сожрали тварь. Бес и Петр все еще пытаются сорвать со святого щупальца. У них скользят руки, они режутся об крючки, матерятся. К ним подбегает курган, и они уже все вместе, навалившись, пытаются вызволить командира из плена, но его затягивает в камень, как лебедкой. Внезапно раздается свист. «Ширх!» В воздухе мелькает меч Карины, и костяное лезвие мигом перерубает все щупальца твари, обрубки которых быстро исчезают в камне. Проходит несколько секунд, камень твердеет и уже ничего не напоминает о том, что в этом месте только что находились рты. «Ты!» — святой смотрит на Карину, пытается отдышаться и сдирает с себя остатки щупалец. «Сука!» — боец переводит дух. Поднимается и уже хочет ринуться на брюнетку с кулаками, как она выставляет перед собой острие меча. Остальные недобро смотрят на Карину, и она остается в окружении вооруженных до зубов бойцов. «Я знаю, что ты меня хочешь сейчас убить», — женщина цедит слова, будто харкает. «Но сначала выслушай меня, а потом решай, была я права или нет», — добавляет Карина, не убирая меч, по которому проносятся алые всполохи. «Готов?» «Валяй!» Святой растирает шею и зло смотрит на брюнетку, хотя в его взгляде уже нет былого бешенства. «Я стояла и смотрела, как тебя утаскивают», — начинает Карина, — «чтобы понять, с чем мы имеем дело». «Ну и как, поняла?» — Святой вопросительно смотрит на женщину. «Мне было нужно, чтобы поняли вы», — холодно отвечает Карина. «Вы до сих пор думаете, что это нечто вроде сафари. Вы убиваете монстров и продвигаетесь вперед, собираете трофеи, остается еще только сделать фото на память». «Но это не так», — брюнетка повышает голос. Видя, что ее внимательно слушают, она продолжает. «Лусус — это место, где все, абсолютно все хочет вас сожрать или убить. Даже эти камни, на которых вы стоите, они живые. Стоит пролить на них немного крови, и все, обратной дороги нет. Вас съедят и не подавятся». «А что, сказать раньше нельзя было?» — спрашивает святой, подозрительно глядя себе под ноги. Остальные следуют его примеру. «А ты бы мне поверил?» — усмехается Карина. «После всего того, через что мы уже прошли», — задумывается боец, — «наверное». «Что-то я не слышу уверенности в твоем голосе». Карина оглядывается по сторонам, будто опасаясь, что ее могут подслушать. «Скажу больше, нам позволили убить эту тварь. Точнее, подослали нечто такое, с чем бы мы наверняка справились». «Легко убить?» — восклицает Курган. «Да мы выпустили в него столько пуль, что хватит перебить целый отряд». Карина вздергивает голову, в ее глазах мелькают искры, и она отвечает. «Ты бы гордился, раздавив таракана, а? Наверное, всем бы говорил, как тебе было трудно это сделать, как ты за ним бегал по кухне и сколько раз тебе пришлось топнуть ножкой, да?» «Нет», — бурчит Курган. «Так вот, то, что вы убили, это было для этих мест даже не тараканом. Так, насекомое, на которое местные не обращают внимания. Нечто тупое и безмозглое, низшая форма жизни, падальщик. А теперь представьте себе, если бы таких тварей было с десяток, а сотню, или на его месте оказался бы рядовой армии Саптора, обычная душа, которой придали форму бойца, идеально подходящего для сражения в этих местах. А ведь мы даже не в самом аду». Так, где-то на его задворках, в местах, где никто не живет и только бродят ловцы душ, которые собирают свою скорбную жатву, и из останков которых эманации их страданий получаются эти существа. Карина замолкает, смотрит на реакцию ЧВКшников и Петра. По их глазам она понимает, что до них только сейчас начинает доходить, куда они попали. Только бес, и от внимания Карины это не ускользает, смотрит на нее так, будто знал об этом заранее, вот только не хотел себя раскрывать. «Что ты нам предлагаешь?» – спрашивает святой. «Если здесь так все сложно, то как мы сможем найти твою дочь? Если, по твоим словам, мы слишком слабы для этого мира». «Вы не слабы», – Карина переходит с кнута на пряник. «Слаба ваша трансформа, ваше обличие и оружие. Нам нужно как следует подготовиться, прежде чем мы пойдем дальше и покинем эту песочницу». «Тебе это сказали твои друзья?» – осторожно спрашивает Курган. «Здесь нет друзей», — режет Карина. «Лусус настолько жесток, что вы даже себе не представляете, насколько. Выжить здесь может только сильнейший». «Тогда как нам изменить себя?» — спрашивает Святой и дает команду Кургану, чтобы он снова занял точку на скале и следил за периметром. «Нам нужно что-то более убойное, чем ваше оружие», — отвечает Карина. «Еще нужна броня и что-то вроде средства передвижения». «А лимузин тебе не подать?» — с издевкой спрашивает Святой. «Нет», — равнодушно отвечает Карина. «Помните, я же вам уже говорила, что все у вас в голове, все ограничения». «Мне что, вообразить себе танк?» — не сдается Святой. «Танк здесь не поможет». Карина убирает меч и подходит к Святому на расстояние вытянутой руки. «Помоги мне», — неожиданно говорит она. «Твой опыт — это именно то, что нам нужно, чтобы спасти мою дочь и выбраться отсюда живыми. Нам всем». Женщина делает ударение на последнем слове. «Так», — Святой задумывается, перекидывается взглядом с бесом и говорит. «Прям балаболить как есть? Дать волю фантазии?» «Да», — кивает Карина. «Тогда...» — Святой старается говорить громче, чтобы перекричать порывы ветра. «Отойдем за скалу, там нам будет удобнее». Отряд скрывается за скалой с подветренной стороны. Карина подбирает свою куртку и свитер, надевает кожанку, чтобы защититься от ветра. Люди садятся в круг на корточки, и Святой продолжает. «Жратва нам нужна здесь? Вода?» «Нет», — отвечает Карина, — «здесь питаются по-другому». «Чем?» — спрашивает Святой. «Души ничем», — быстро отвечает Карина, — «а вот демоны душами». «Значит, и нас схарчить могут», — вворачивает Петр. «Могут», — Карина кивает, — «вот только подавятся». Святой хмыкает и говорит дальше. «Нам нужно усилить боезапас, сделать так, чтобы каждый выстрел был для этих тварей последним. Что-то вроде разрывных пуль, мини-снарядов. Помнишь, как там, на МКАДе и в ресторане, когда ты шмаляла по этим тварям, увеличив убойную силу своей кровью?» «Да», — Карина поднимает ворот куртки. «Надо над этим подумать». «Боезапас должен быть неограничен». Святой внимательно смотрит на брюнетку, чтобы не пропустить ее реакцию. «Мы должны стрелять и стрелять, только меняя магазины, не думая о том, что они закончатся». «Принято». Карина смотрит на Святого и не мигает, а боец никак не может взять в толк, это баба его разыгрывает или действительно слушает на серьезных щах. «Для передвижения...» Святой осматривается, окидывая взглядом пересеченную местность со скалами, валунами и острыми краями камней. «Пехом на своих двоих мы много не пройдем. Нужно нечто вроде военного экзоскелета. Слышала о таких?» «Угу», — Карина улыбается. «В кино видела, как в «Грань будущего» с Томом Крузом и в «Район номер 9». Ты же это имеешь в виду?» «Типа». Судя по голосу Святого, он злится. «Ты это серьезно, или я просто хрень тут несу?» «Говори», — на лице Карины не дрогнул ни один мускул. «Я должна понять, что нам нужно, чтобы...» Брюнетка задумывается. «Говори покороче». «Если совсем коротко, нам нужна скорость, подвижность и огневая мощь», — режет Святой. «Сделаешь?» «Постараюсь». Карина встает. Петр, Бес и Святой тоже поднимаются. «Выпьем?» – внезапно предлагает Бес и тянется рукой к фляге в камуфляжной ткани, которая закреплена на его поясе. «А есть чего?» – сразу же оживляется Петр. «Должно быть!» – Бес трясет флягу и из нее раздается бульканье. «Даже не знаю, что там. Появилось, как только мы сюда перенеслись». Боец откручивает крышку. Подносит флягу к лицу, принюхивается, затем, приподняв маску, отпивает глоток, выдерживает паузу и только потом восклицает. «Ого, нехило так пробирает!» «На!» — бес протягивает флягу Карине. «Хоть мы и в аду, взбодриться бухлом нам не помешает». Карина берет флягу и отпивает из горла. Ей кажется, что она дернула чистый огонь. Внутрь бежит спирт, чистый и неразведенный, от которого сразу же кружится голова. Задержи дыхание, а потом резко выдохни через нос и снова вдохни. Только не ртом. И так несколько раз, советует бес. Карина следует его совету, закашливается и прикрывает рот рукой. «Ну и гадость!» — с трудом ворочая языком, говорит брюнетка. «Прям как кувалдой саданула». «А то!» — бес улыбается. «Чистоган!» «Дай мне!» Петр едва не вырывает флягу из руки Карины и, видно, сознанием дела задерживает дыхание и отпивает из фляги добрый глоток. «Твой черед!» — мужик дает флягу святому. Тот тоже выпивает и быстро закручивает крышку. «Кургану нужно оставить, а то вылакаем все». «Нужно сразу все выпить», — хрипло произносит Карина. «Зови его». «Что ты задумала?» — удивляется святой. «Увидишь». Карина чувствует, как горло дерет так, будто по нему провели наждачной бумагой, и небо словно пылает. Святой зовет кургана, и тот не заставляет просить себя дважды. Фляга еще раз проходит по кругу, пока бес не поворачивает ее горлышком вниз, давая всем понять, что спирт закончился. «А еще можно?» — тянет Петр и вопросительно смотрит на Карину. «Ага, коньяку!» — брюнетка испепеляет мужика взглядом. «Мы сюда не бухать пришли!» — Карина смотрит на святого. «Дай мне свой нож», — говорит она ему. Боец вынимает нож из ножен и протягивает его брюнетке. «Зачем он тебе?» «Увидишь». Карина берет нож, закатывает рука в куртке и режет себя вдоль запястья. По коже бежит тонкая струйка крови, и женщина подставляет под нее горлышко фляжки. Остальные на нее смотрят и никак не возьмут в толк, что она задумала. Наполнив флягу до краев, Карина, чуть покачнувшись, отдает ее бесу, а нож святому. «Моя кровь, вы же помните, какую ценность она представляла для одержимых? И что с ее помощью я сделала с патронами?» Бес кивает, как следует затягивает крышку на фляге и переглядывается с остальными. Брюнетка пристально смотрит на беса, к чему-то прислушивается, беззвучно шевелит губами, будто с кем-то разговаривает. На секунду замирает, затем шепчет нечто похожее на слово «да» и вздрагивает. Бес видит, что глаза Карины подозрительно блестят. Он уже хочет ее спросить, мол, что случилось, как женщина его опережает и быстро и тихо, так, чтобы не расслышали остальные, ему говорит. «Запомни, что бы дальше ни произошло, не сдавайся». «Чего?» – удивляется боец. Карина ему ничего не отвечает. Она выходит из-за прикрытия скалы и залезает на ближайший валун. Снимает с плеча вепрь и кладет его на камень. «Ты чего делаешь?» – орет святой. Женщина его не слушает. Она поднимает перед собой меч. По костяному лезвию бегут всполохи, похожие на ярко-алое пламя, которое никак не хочет разгораться. Наконец клинок с хлопком ярко вспыхивает, и огонь окрашивает лицо Карины кровью. Она сжимает рукоятку меча двумя руками и всматривается во тьму. «Ты что?» — не унимается святой. «Ёбнулась!» Боец срывается с места и бежит к Карине, как она останавливает его харкающим грубым криком, в котором уже не осталось ничего человеческого. Слова похожи на латынь, которые произнес зверь. «In inferno anima mea, cor este lapis». «Моя душа в аду, а сердце — это камень». Окрик Карины сбивает святого с ног, и уже в падении он слышит, как курган с криком «Контакт на 12!» поднимает ствол печенега и открывает бешеный огонь в воздух, целясь куда-то над головами остальных под углом в 45 градусов. Красные трассеры уносятся во тьму, как лазерные лучи. В небесах громыхает, синие разряды исчерчивают распяленные тучи. Святой, лежа на спине, смотрит, куда палит здоровяк. В полголоса матерится, поднимает автомат и тоже палит, как и остальные, в нечто большое, черное, камнем падающее вниз. Молнии высвечивают во тьме контур, похожий на хищную птицу со сложенными крыльями. Вот только это не птица. Святой не может разобрать, что на них летит. Он только стреляет в это до тех пор, пока у него не заканчиваются патроны. В последний момент тень раскрывает перепончатые крылья, как у летучих мышей, растянутых между пятипалых лап, оканчивающихся загнутыми клинками. В воздухе мелькает оскаленная зубастая пасть, красные глаза и тело, покрытое костяной броней, с вывернутыми в коленях назад трехпалыми когтистыми ногами. Раздается нарастающий свист. Существо изгибает длинный сегментированный хвост с зазубренной пикой на конце и... бух! Верхняя часть скалы рассыпается, будто по ней вдарили кувалдой. Тень налетает на Карину. Раздается чавкающий звук, животный, как удар тесаком в шмат мяса на бойне. Карина дико кричит. Меч вываливается у нее из рук, и женщину срывает с места, будто в нее всадили гарпун. Тварь резко взмывает вверх и уносит за собой Карину, вогнав ей в живот свою пику и пронзив ее насквозь. «Сдохни, сука!» Бес ведет прицельный огонь по твари, стараясь попасть ей по крыльям. «Бах, бах, бах!» Автомат изрыгает пулю за пулей, которые не причиняют твари ни малейшего вреда. Существо вскоре скрывается в облаках. Оно летит в сторону зиккурата, гигантской черной ступенчатой пирамиды, которая отчетливо выделяется на фоне серых скал где-то на самом горизонте Лусуса.